Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Александр Федорович Соколов. Доброго здравия, Александр Федорович. Добрый день, друзья. Очень рад очередной нашей встрече. И все у нас получится. Мы продолжаем разбирать предложенную Александром Федоровичем тематику «Кодекс человека». Сегодня у нас вторая встреча, посвященная теме «Не хочешь жить в пространстве лжи, не лги сам и не разделяй ложь других, учись развлечению». Вот такая «учись развлечению». Ну что ж, раз ты инициатор, то тебе и слово. Зачинай. Да, начинай, отдувайся сам. Шучу. Ну, смотрите, друзья, мы частично в предыдущей передаче говорили о свойствах лжи, которая как бы условная альтернатива правде, да? Но она сегодня до такой степени пронизала всю нашу жизнь, что во многих моментах, соглашаясь с этими страхами животного уровня, да, соглашаясь с тем, что в этом сегодняшнем капиталистическом обществе по-другому не выживешь, кроме как лавируют во всех этих, сказать, лукавстве, отсутствие правды и всего остального. И это настолько становится новым привычным фактором нашей жизни, что мы даже не задумываемся. Почему? Потому что привычки, они же такие, знаете, не нуждаются ни в осознании, ни в усилии, вроде как сами собой происходят. Но, с другой стороны, если наши отношения, наши планы, наши задачи устроены именно на этих, так сказать, свойствах лжи, манипулируя которыми и друг с другом на этом основании, мы создаем вот эту искусственную жизнь, которая вся не только состоит из лжи, но простой момент, да, самый простой момент. Если я там, ну, придумал какой-то образ самого себя, да, и начинаю его навязывать всем остальным. И теперь получается, а он, ну, нереальный этот образ, да. То есть он там какой-то мой статус там якобы обыгрывает, да. А потом, чем большим людям я это все, так сказать, навязал, вот, теперь я это все должен контролировать. Кому, когда, что и как, в каком сочетании я это все сказал. Это абсолютная, ну, ненужная, так сказать, фальшь в жизни человека, который он уделяет свой талант, свое время, свой контроль бесконечно. А это все время внутреннее напряжение. Вот ложь такого рода. Как бы мы там ни изгалялись или еще что-то такое, ну, природу и самого себя не обманешь. Вы начинаете свыкаться, что я живу в пространстве лжи, которую разделяю, в которой сам участвую и так далее. А дальше что? А дальше надо это как-то оправдывать. Потому что какая бы, там сказать, наша, ну, хитрость ускользания от правды жизни не была, а мы ее все равно чувствуем. Понимаете, вы знаете, что вы врете, вы знаете, что вы участвуете в жизни, вы, оправдывая это, что делаем? Мы продолжаем во всем этом участвовать, и все, что свойственно лжи, становится нашей средой обитания. Ну разве это не смешно, братцы, если бы не было так грустно? Вот к чему сегодня приводит ложь. Ну, ну вот опять же, каким образом сегодня устроена наша так называемая экономика? Как только вот в этом, вернее, в прошлом году, в начале года, хоть в какой-то степени стал расти ВВП в России, да, вот тут же появляются, так сказать, дирижеры из-за бугра, которые подсказывают Центробанку о том, что нет, ребята, так не годится, надо повышать ключевую ставку. А повышать ключевую ставку, это сразу тянет за собой все возможные кредиты и так далее. И дальше что получается? Производство просто становится невыгодным. Вот она выросла, ключевая ставка там до 15-17%. То есть кредиты это уже, как говорится, 20% как минимум. А сегодняшнее производство, которое еще не перешло на самодостаточность, так сказать, как, или, как сейчас говорят, импортозамещение. Где брать эти запчасти и все остальное? Покупать за границей, а тут санкции, да? И что получается? Через какие-то там 35-е каналы руки брать это все, ну, естественно, гораздо дорогое. И о каком развитии, так сказать, производственного сектора здесь может идти речь? И некоторые, так сказать, ходатай из правительства хвастаются, у нас вот вырос там ВВП. А вырастает что чаще всего? Вырастает прибыли банков, вот, которые в цифрах выглядят как прирост вообще экономики. Ну какая экономика может быть в банке? Сплошные мыльные пузыри и так далее. Вот к чему приводит вот это все? А это разрушение наших возможных, так сказать, условий жизни, достойных человека. Вот. И что получается, когда нашим общим правилом стало вот это состояние лжи как инструмента устройства жизни, да, и причем навязанное вот этими, так сказать, устроителями, ну, я бы сказал, недочеловеками, нечеловеческим строем психики, да, вот, ну, они это используют как инструменты манипуляции, инструменты воспитания нас и так далее, и так далее. Для того, чтобы получать свои прибыли. Ну, все очевидно, примитивно, пошло и явно, понимаете? А мы же, свыкаясь под разными предлогами со всем этим, начинаем во всем это участвовать. И это, к сожалению, для большинства становится главной причиной того, что мы разделяем ложь. Почему? Потому что у нас есть внутреннее оправдание. А что я один могу сделать? А там есть ответственность. А я этого не хочу видеть. Потому что если увидеть эту, так сказать, всю фальшь и свое участие в ней, надо же какой-то вот тут вывод делать для себя и понимать, что ну так если я вру и занимаюсь этим, и отчетливо это осознаю, то значит что? Надо каким-то образом меняться. А это совершенно другой труд. И вот, чтобы не замечать этого, не нести ответственность за все эти вещи, я начинаю продолжать изгаляться, лавировать от этого, ускользать от этой правды внутренней и так далее, и так далее. Вот к чему приводит эта ложь как явление, которое, к сожалению, сегодня пронизывает все наши, так сказать, жизненные обстоятельства, даже внутренние переживания и все остальное. Понимаете? Если только вы начинаете исследовать, каким образом в нас или во мне конкретно, как в человеке, вот это все, так сказать, топчет свои тропинки и лазейки, и к какому качеству, каким состоянием это все приводит, вы просто за голову схватитесь, волосы станут дыбом, и становится понятно. Елки-палки, вот это ж да, до такой степени мы заблудили, что что-то самое главное, самое человеческое в себе позабыли. Вот. Лёш, что бы ты добавил о причинах лжи как явление в нашей жизни? Для начала давайте с вами поймем, что слово ложь – это не синоним кривды, обмана, неправды, лукавства, ну и так далее. Вообще в русском языке слово, понятие синонима не должно быть. Синоним – это иностранное слово, но там у них все упрощено и безобразный язык, то есть безобразный. У нас каждый образ – это живое явление, которое воплощается в жизни. Поэтому нет в русском языке синонимов. Каждый образ уникален. Ложь – это поверхностное суждение о чем-либо, либо представление чего-либо поверхностное. А что ниже вот этого ложа, вот на ложе это видно, а что под ложей не видно. Вот это ложь. Вот это вот такое явление очень интересное. Кривда – это когда мы смотрим только одним глазом, например, на что-то. Односторонне смотрим, однобоко смотрим. Лукавство – это движение по луку, излучина такая, вот вокруг да около. Обман – когда мы маним, а сами к себе не допускаем. Проходит, пролетает кто-то мимо. Неправда – это когда мы живем вне правды, не по праве, не по-божественному. Поэтому ложь является начальным элементом всего этого, и из лжи могут вырастать другие явления. Но ложь всегда связана с человеческим животным, человеческим началом. Когда человек защищает себя, свою самость, когда он хочет показать себя лучше других, когда он хочет выгородить себя. Вот это ложь. То есть он о себе показывает что-то или про себя показывает что-то самое лучшее, красивое, как тот Портос. Вот смотрите, какая у меня перевязь красивая, вот какой у меня плащ. А что там дальше? Это перевязь на какой-то убогой веревочке держится. Но, естественно, он спину свою не показывает. Это ложь. Да, с виду все красиво, да, напыщено. А что там сзади? Непонятно. Ну, либо там кто-то штаны надел, но при этом ходит и брызгает на всех каким-то дезодорантом, чтобы хорошо пахло. Ну и как в анекдоте, как под елочкой получилось, накакали. Вот это все поверхностное, это все животное начало, которое выгораживает себя. А потом дальше, когда все дальше и дальше двигается, клубочек наматывается из этой лжи, мы уже вынуждены жить в нем, мы уже переходим в неправду. Мы уже осознанно начинаем придумывать. Если ложь – это естественная, как бы так вот, для животного защита, естественно, я выгораживаю свои пределы от нападения, свое тело от нападения, свою обитель от нападения, я хочу показаться лучше. Это естественное какое-то такое вот для животного, не для человека, а для животного. Не показаться хуже, чем другой. Быть как все. Соответствовать этому дресс-коду. То вот большое проявление лжи потом заставляет уже мыслить, а как ее поддерживать, как ее содержать, о чем говорил Александр Федорович, как дальше-то существовать. И вот тут уже включается не ложь, а тут уже включается обман, кривда, лукавство и неправда. И в конечном итоге мы приходим к очень плохому явлению в нашей жизни. Многие из вас замечали, наверное, когда вы смотрите на человека, который обманывает, кривит, лукавит, лжет вам, что вы понимаете, что он лжет, что он обманывает. Но для вас это явно. Для вас это явно и просто. И вы думаете, зачем он это делает? Я же это все вижу. А теперь представьте, что когда вы делаете то же самое, когда вы лжете, обманываете, кривите, говорите неправду, лукавите, вас другие также просекают. Как вы думаете, что про вас думают те, кто видит, как вы их пытаетесь обмануть? Ну, что дальше-то происходит? Ну, наверное, как на дурачка смотрят, который выкручивается, который там что-то придумывает. А теперь подумайте, будут ли они с таким дурачком, который выкручивается, придумывать, что-то делать в дальнейшем? Да нет, конечно же, не будут они дальше это ничего с вами делать. Они вас пошлют куда подальше. Либо наоборот, будут использовать вас там, где нужно вам проявлять свою кривизну, проявлять свою лживость, где обдумано что-то там кого-то обманывать. Но в этом случае вы кто будете? В этом случае вы будете обманщик, да еще и на поводу у других обманщиков, более крутых, чем вы. Вы будете служить дьявольскому, бесовскому, пекельному. Вам это надо? Если вам это надо, ну что ж, это ваш путь, это ваш выбор, может быть, это ваше предназначение. Но если вам это надо, зачем туда идете? Ведь все явно, ведь все явно. Весь обман, все лукавство, вся ложь, она в конечном итоге становится явной. И ваша репутация, говоря современным языком, падает ниже плинтуса. Вот и все. Вы себя проявляете как маленький глупенький ребенок, которого либо можно использовать в какой-то глупости, в каком-то нечистом деле, либо которого посылают куда подальше. А вы потом сидите в углу и плачете. Со мной не водится, со мной не хотят играть. Ну и то, что я обкакался. Я всем говорил, что я не обкакался. Вот такая вот ситуация, друзья мои. Ну вот так я думаю про то, что такое ложь. Продолжая, так сказать, разговоры на эту тему, мы прежде всего, ну, как бы очень нуждаемся в том, чтобы понимать все последствия того, о чем идет речь. Вот наши жизненные примеры. Всеми нами обласканного капитализма. Вот. И мне это слово прямо до такой вздрагивающей ненависти приводит, что прямо не знаю, куда себя деть. Ну ладно, это все как бы шутки. Вот пример житейский, о чем очень хорошо поведал совсем недавно Василий Мельниченко, человек, который, ну, всю жизнь отдал сельскому хозяйству, председатель Всероссийского сельсовета, и который знает все факты, как это все обустроено. Вот так называемые, так сказать, монополисты в разного рода, ну, как бы, направлениях экономики, да. Вот сегодня есть целая куча так называемых крупнейших там предприятий, холдингов, как они там еще называются, акционерные общества и так далее, да. Вот что они делают? Они начинают скупать земли, раз, начинают, так сказать, скупать сопутствующие предприятия, ну, такие там, как комбикормный завод, торговые сети, ну и прочее, прочее. То есть все сопутствует, что ли, конечной цели этих предприятий, и причем это старается это делать так, чтобы все, что постоянным спросом пользуется у людей, чтобы эта вся цепочка принадлежала только им. Понимаете? В итоге что? Через какое-то время мы начинаем замечать, что цены резко лезут вверх. Ну или как после последних, так сказать, приключений с ценой на бензин, на топливо. Да? Такая шутка даже появилась о том, что вы знаете, почему растет цена на бензин? Да потому что, чтобы привезти бензин куда-то, надо заправиться. А заправиться сегодня на заправках тяжело, потому что там повысилась цена на бензин. Понимаете, вот такие странные, дремучие, так сказать, логика, которая говорит о том, что когда у них в голове только прибыль, все остальное не имеет никакого значения. А то, что от этого плохо людям, это уже не важно. И мы сами, соглашаясь, живем в этом, участвуем в этом. Вот они, казалось бы, такие совершенно незатейливые примеры, которые говорят о том, что происходит. Вот. И вот смотри, Леш, на твой взгляд, вот как бы эта тема, которую мы начали, и, конечно же, о ней можно говорить очень и очень долго, вот какой ты хотя бы пару примеров приведешь, к чему приводит ложь, каким последствиям, насколько это цепляет нас, людей. Яркий самый пример – это братоубийственная война. Да. Нас через ложь, через обман и кривду, нас, единый народ, общий народ с одной генетической основой, тянули в самоуничтожение. И теперь то, что стало себя называть Украиной как самостоятельной страной, не цельной частью державы, где есть и свои ресурсы достаточные, начиная от полезных ископаемых, заканчивая черноземом, и водные ресурсы, и воздушные, и леса, и человеки в большом количестве, отделилась, то есть разделяй и властвуй, через наушничество, через обман, через кривду, через постановку различных дебилов в руководство управления. Все, мы теперь самостоятельны, мы теперь ни от кого не зависим. Мы теперь лучше других. У нас древнейшая история. Да мы вот это, да мы вот то. Заканчивается тем, что плевали мы на соседей, кто там не скачет от москаль. У нас есть свои крутые перцы, которые когда-то резали, вешали, теперь они герои. Ну вот это все, да? Сейчас накинутся и скажут, опять ты нас обвиняешь в фашизме. Да я не вас обвиняю в фашизме. Я рассказываю, как привели к этой ситуации. И потом начинается разговор. Ребята, а что делать-то? С другой стороны тоже подбрасываются. Ну как, вы теперь вот так вот крутаните в ответочку. И усиливает здесь, здесь, здесь, здесь. И такая пирамида разрастания вот появилась на этом пространстве. Но цель-то какая была? Вот нам говорили про какие-то там девочкам, про кружевные трусики в Евросоюзе, мальчикам про то, что они теперь могут получить какие-то там высшие какие-то посты в руководстве, жить счастливо, ну вот из Евросоюза получать все. Это была ложь, это была замануха, это была какая-то такая, знаете, вот, ну как вот на крючок вешают червячка, да, и причем резинового, ну вроде похож, ну рыбка хватит и все, и оказалось на берегу, или блесна там проплывает, похоже вроде на рыбку, хватит на берегу. Вот это ложь, это поверхностное, это кажущееся, а на самом деле-то, ну кто вам там ждет-то кружевные трусики просто так давать? Ну проститутками будьте, вам дадут кружевные трусики, еще эротическое белье, чтобы вы облажали бургеров там или кого-то еще, вот вам дадут в этом случае. А просто так, с чего вам вдруг кружевные трусики-то давать? Мальчики, а чего это вас будут ставить какие-то топ-менеджеры? Да вы как в гей-парады лучше сходите там и свои задницы продавайте. Вот это вам дадут. Ну посмотрите, как, что получается-то. Ну что из этого получается? Вот это ложь. На лжи строится ненависть, на лжи строится уже кривда, обман. И включается разделяй и властвуй. А где разделяй и властвуй, там кровь. Там смерть. Вопрос, а вы этого хотели? Вопрос ко всем нам, а мы этого хотели? Вот все мы, все славяно-русы, мы этого хотели? Так что же мы допустили-то до этого? Почему мы следуя лжи, очень красивой, которая нам набрасывалась, отошли от самовластия, от самоуправления, от самообеспечения, от размышления. Вот почему мы это все бросили на самотек? Мы что же тогда повелись все дружно на ложь, что за нас кто-то подумает, что за нас кто-то что-то сделает, что нам сделает светлое будущее, что мы скоро придем в коммунизм все, при этом вообще ничего не делая. Но это же ложь, которая была навешана всем нам. Это ложь и кривда, которая была в учебные программы включена, которая была в религии включена, которая была в политику включена, которая была в экономику включена. И это все клубок лжи, которая накручивался специально нашими врагами. А мы повелись на эти сладкие фантики, на ложь. Конфетка-то сама была нам неизвестна. Начинка конфетки была неизвестна. А вот фантик красивый. И ножки Буша, и бесплатные бананы, и что-то там еще, что-то там еще. А на выходе? А на выходе капитализм с нечеловеческим лицом, а со звериным оскалом, причем бешеного зверя. А вообще-то капитализм – это последняя стадия болезни, это раковые опухоли. Всего того, к чему оно прислоняется, приближается, во что оно внедряется. Вот мы все пронизаны этой ложью. И вместо того, когда я предлагал в самом-самом начале, когда вот это вот нагнеталась ненависть, там, бей москалей, там, москаляку на геляку, я говорю, ребят, остановитесь, это к добру не приведет. Остановитесь, когда твой сосед плюет на твою дверь, когда он мажет дерьмом дверь, когда он поджигает дверь, стучится, обзывает тебя. Ну, вы пытаетесь вызвать какого-нибудь товарища-милиционеру, дядю Степу, который стихомирит хулигана. А дядя Степа, оказывается, сам как за булдыга уже сидит, там его споили. Либо назначили кого-то, который там будет еще рад, если произойдет преступление, тогда хотя бы все очевидно будет, за что-то расписаться можно, деньги получить, звездочку себе прицепить. Дядя Степа тоже своими процессами занят, развитие, размышления. И вот такая ситуация возникла. В конце концов, соседу надоело сказать, да слушай, задолбали вы меня уже, да? Но опять же, сосед это дело с точки зрения здравомыслия местами нет. Потому что ему тоже ложь накидали в уши. Ему тоже сказали, да сейчас с цветами встретят. Да вы только за вот это... Кто занимался вот этой ложью внедрения в высшие умы? А кто занимался разрушением вот этих всех правильных построений экономических? Кто капитализм сюда ввел? Кто на должности стал ставить своих кумовьев каких-то, зятьев? Это все ложь, перешедшая в кривду и в обман. Мы виноваты в том, что повелись на это. Вот последствия лжи. Вот самый яркий пример, который нам, казалось бы, с такой, ну, легенькой лжи, легенькой, легенькой, цветастенькой, красивенькой, как фантик, как упаковка, привел теперь к самоуничтожению. И теперь в открытую говорят, на Украине не должно быть славян. До последнего украинца бьемся, ребята, потому что земля нужна другим национальностям, другим народам, которые будут более податливы, которые готовы лизать сапоги, делать гадости, что-то еще, прислуживать, но не вам. Потому что вы все упертые, потому что вы все живете, хотите жить вот так вот, чтобы вот, вот так вот все у вас было, вот прям в открытую. Уж болеть так болеть, любить так любить, стрелять так стрелять, да? Ну, стреляйте. Вот к чему приводит ложь. Казалось бы, безобидная. Казалось бы, на патриотизме выстроенная. Но патриотизм чем подготовлен? Кем подготовлен? На какой основе? Вот об этом мы не задумываемся. И это во всем нашем славяно-русском мире присутствует. Это вообще по всему миру присутствует. Только теперь встал вопрос, кто нужен в этом мире? Кто менее упертый и который менее по праве живет, да, вот тот останется. А вот эти все, которые более по праве живут, более такие за справедливость, неподатливые, значит, их надо с лица земли стереть. Вот что сейчас происходит. Поэтому еще пока есть возможность остановиться, тормознуть и подумать, за что воюем, для чего воюем, а как нам жить-то дальше? Че, так и будем ненавидеть друг друга на радость нашим врагам? Вот к чему приводит. Казалось бы, ложь, на первый взгляд, безобидная. Но все же хотят жить хорошо. В Европе нас ждут, труськи кружевные выдадут, специальности всем хорошие раздадут. Ну, все, все отлично, экономика поднимется. А теперь все в долгах, как в шелках. убито огромное количество людей, прервано огромное количество родов во всем нашем славянском мире. И долгов все больше, больше, больше, больше. И это все растет, это все увеличивается. Только из-за того, что мы доверились лжи. Только потому, что мы с себя сняли ответственность. За нас самих, за наши семьи, за наше общество, за державу и за землю. Вместо того, чтобы жить в одной большой стране и навести порядок, мы проще, следуя установкам наших врагов, будем убивать друг друга. Мне такой расклад не нравится. И я хочу, чтобы вы об этом задумались и прекратили это. Сначала внутри себя прекратили. Потому что иногда слышу каких-то очень, на самом деле, правильных людей, которые так вот за славянство, за нашу державу, там, за нашу культуру, поконы. А они внутри себя разграничение получили. Они говорят, украинцы, русские, белорусы, там еще кто-то. Да нет этого разделения. Неужели вы не понимаете? Если вы разделяете, не говорите «мы», а говорите «они». Украинцы, они русские, они эти, вы уже разделены, вы уже в этой лжи находитесь, вы уже приняли эту ложь, вы уже работаете по установкам наших врагов. Вот если вы до сих пор это не понимаете, вы эту ложь продолжаете пропагандировать. И вместо объединения и прекращения самоубийства, а это самоубийство идет, можно, конечно, там кивать на президентов, там на каких-то дядей Сэмов и так далее. Но мы же убиваем друг друга-то, понимаете или нет? Не они. Они в лучшем случае вам патроны поставляют, в лучшем случае вам там еще что-то деньги дают. Ну, вам имеется в виду вообще, вам всем, кто воюет, да? Я не говорю, что сейчас прям надо остановиться, как вот есть, и оставить эту вражду. Нет, это не приведет к чему хорошему. Если вражда есть, без понимания, война опять увеличится только в большем количестве. Я говорю про другое. Войну надо остановиться вот здесь, в головах сначала. И понять, как мы будем дальше жить. Вот тут война должна остановиться. Вот только вот такой способ противодействия лжи через осознание и понимание. Ну, вот самый яркий пример. Да, хорошо, Леша, ты очень существенные моменты зацепил. Я просто еще пару примеров. Ну, почему мы так стараемся приводить примеры? Что они факты нашей жизни, от них не убежишь, и поэтому даже через эти факты можно приходить к еще большему пониманию. Вот та же Украина на эти все фантики, о которых ты говорил, повелась и решила, что вот она будет обласкана в Евросоюзе и станет, так сказать, составной частью этого великого богатого Запада, да, который уже давно не богатый, проблем там выше крыши. Вот мне товарищ один из Украины пишет, света часто нету, они вынуждены, так сказать, налаживать печи и топить дровами. Но дрова один кубометр стоит 4000 гривен. Вот. Это ж цена просто запредельная для них. А пенсии у них очень небольшие. Там, ну, у кого две, у кого там 2,5 там, и так далее. Вот, понимаете, повелись на фантики, а получили вот такой результат. Ну, как еще можно? Как еще можно? Или, опять же, вот нерадивость командиров на фронте, которая приводит к чему? Что идут городские бои, это все в Мариуполе было, да? И это совершенно другая тактика боя. Для того, чтобы что-то там, какой-то результат иметь, там делать надо сплошную стену из огня для того, чтобы, так сказать, преодолеть эти все барьеры. А командир, не понимая все это, он решил, что он сэкономит боевые ресурсы, перед начальством будет каким-то. Он дает команду тратить не больше 4 патронов. И что получается? От роты через 2 дня осталась 1/3. Ну вот она, еще одна, так сказать. Так вот, или той же самой экономики, друзья, это тоже факты нашего дня. Вы все знаете, что деньги и прибыль, так называемая, результат деятельности и пристраивания ее к потребителям, он всегда там, в конце, на прилавке. Да? А сегодня у нас в России из всех самых больших, там где-то порядка 15-17 торговых сетей, вот, те же самые там 13-14 принадлежат Западу. И это говорит о чем? О том, что вся прибыль вывозится туда, Вот. А здесь она не работает ни на производство, ни на что другое. Ну какой еще надо убедительности, чтобы показать, насколько лжива вся эта система? И мало того, когда мы все-таки начинаем именно от уровня той ответственности, о которой, Леш, ты только что говорил, вот, начинаем стараться понять, что происходит во всей полноте, то мы начинаем учиться вот именно этому развлечению, умение отличать правду от лжи и к чему что приводит. Вот когда это становится абсолютно ясным, когда мы этими фактами делимся друг с другом, помогаем друг другу осознать, может быть, кому-то некогда, кому-то не хочется смотреть в эту сторону, ну и так далее. Спрятался у себя, как улитка в этом домике, и ничего меня не волнует. А жизнь все равно каждого из вас касается. И к чему приводит? Вот мы упоминали про эти все компании, которые становятся монополистами, вытесняют из мелкие производства и так далее. Вот. Гордые казаки кубанские сегодня, да, рассказывают, как их земли все забрали, скупили, и им сегодня, бедненьким, негде работать. Как жить дальше? А куда вы смотрели со своей гордостью, так сказать, своей казачьей историей там, или еще что-то такое? Ребята, ну это же тоже показатель, когда мы уступаем этим всем вещам. Вот различать это все, что есть что на самом деле, не завернутое в эти самые фантики красивые, да, а что есть на самом деле. Это одна из наших задач, которая обучает нас, друзья, обучает, как жить по правде и справедливости. И только так. Вот и исходя из всего этого, мы как бы стараемся вас задуматься над этими моментами, научиться их различать. Обращаемся к вам с этим. Попробуйте себе дать внутренний ответ. Вы с кем? С этой жизнью, которая нас превращает в ничто, которая истребляет наш единый народ с единым, так сказать, корнями, с единой историей. Или мы будем продолжать и так вот это, в этом лукавстве лавировать. Будем лавировать, исчезнем. Почему? Потому что и это тоже одна из самых главных мотиваций скрытой лжи, навязанной нам. Ведь понимаете, вот наш русский народ, о котором тоже пытаются очень много спорить, да, он же отличается очень, ну я бы сказал, особенностями, природными свойствами, развитыми только в нем больше всего. Именно поэтому он непокорный, но не только поэтому, что он непокорный. Он еще удивительно сообразительный, который смекалистый, который в любой ситуации может найти выход. И он очень тесно связан с духовным планом жизни. И именно это пугает, потому что в любых обстоятельствах русский человек может найти выход, который будет всем справедлив, правдив и позволяет развиваться. А это основная цель и свойство жизни. Никак по-другому. Но чтобы вот этих хотя бы двух факторов не брали, его надо извести. Ну, какая еще нам нужна, я не знаю, правда, которая вот со всей очевидностью обнажает вот эти вот факты? Ну, давайте подумаем. Еще несколько примеров. Вот, например, там, опять же, государственный уровень, уже не связанный с международной, казалось бы, политикой, экономикой. Есть курс, очень, на мой взгляд, правильный, хороший курс, объявленный импортозамещение. Ну, понятно, что если у вас своя экономика, вы деньги на сторону не откидываете, золото не откидываете, ресурсы не откидываете, все у вас в семье сохраняется. Ну, то есть в стране все сохраняется. Очень правильно, да, очень правильно. Но как это исполняется? К примеру, завозится китайское оборудование, китайские комплектующие, причем китайские комплектующие часто завозятся такой в полусборке. Колеса откручены, например, там дверь не прикручена. Да, это уже считается комплектующая. На самом деле корпус готов, колеса готовы, двери готовы. Осталось только прикрутить 8 болтов, и все, машина на выходе. Вот, но это считается как сборка, к примеру. И вот перед высшим руководством по телевизору отчитываются о том, что мы запустили новое производство своих отечественных автомобилей. Я, значит, ну, доверчивый нанайский мальчик, я звоню тем, кто связан с этим производством, говорю: «Ой, поздравляю вас, молодцы, запустили». Они так с грустью и ухмылкой говорят: «Ты что, дурачок, что ли? Ты что, в это веришь? Да здесь все китайское, здесь полностью все. Наши там только вот, ну, может, там руки, которые прикручивают это дело». Где-то там в полуразобранном виде, где-то там корпус отдельно приходит, где-то почти в собранном виде. Но это все китайское, начиная от электроники, заканчивая уже корпусом. Я говорю, а где же тогда отчет? Говорит, да, ну отчет-то надо отчитаться, что идет вот такое вот дело-то. Это люди, которые с заводом непосредственно связаны. Сейчас таких заводов несколько у нас, которые с этим работают. Я так думаю, ну может быть по цене тогда мы выигрываем. Начинаю сравнивать аналогичную китайскую модель той же комплектации с той моделью, которая выпущена здесь у нас, и получается, что наша модель дороже, чем китайская. Я вот так удивлен, а что это такое? Ну, опять наивный нанайский мальчик, опять так это глазками хлопаю. А мне говорят, да дело-то в том, что вот эти все производства, они под кем-то находятся. И тот, под кем-то они находятся, он получает с этого какую-то копеечку. Но дело в том, что там целая вереница тех, под кем находится, и поэтому копеечка к копеечке, курочка по зернышку, мешочка нету. Вот и получается, что выпущенный у нас автомобиль, который должен быть дешевле китайского, потому что пошлины там отбрасываются и прочее, прочее, прочее, получается дороже китайского. А по качеству остается как китайский. Ну, либо еще один пример. Есть некие такие вещи, которыми мы пользуемся постоянно. Там женщины какими-то гигиеническими вещами, мужчин там еще чем-то и так далее. И казалось бы, ну что-то такого сложного-то запустить в производстве вот то, что мы пользуемся постоянно. Ну, все постоянно пользуются, да? Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. Я начинаю, естественно, опять как наивный натайский мальчик, скакать по всем производителям, кричать, ну давайте, давайте, мы свое произведем, тем более, что сверху, давайте мы вот это. А он говорит, да мы пытались производить. Я говорю, и чего? Банкротят. Говорю, а почему? А потому что, несмотря на то, что у нас высокотехнологические там иностранные линии, которые готовы выпускать, одна только линия, готовы выпускать там три фуры вот этих всех вещей, которые женщины там, ну, условно, там женщины, там, либо дети используют постоянно, либо там мужчины что-то используют постоянно. Вот несколько фур в день мы готовы выпускать только с одной линии, а у нас таких линий закуплено 10, например, да? Вместо того, чтобы, ну, это качественное, это хорошее сырье, это сделано в чистых условиях. У нас там все в намордничках ходят, в этих фарточках ходят, там одевают все пижамки. То есть вот чистота, порядок и так далее. Гигиена вообще на 100%. Вот вместо этого нас начинают банкротить. Мы обращаемся в госпиталь, мы обращаемся в сети, обращаемся еще куда-то. Возьмите, возьмите, возьмите. Это же нужно. Это и бойцам раненым нужно, это и женщинам нужно, и детям нужно, и мужчинам нужно. Это и в туризме пригодится, и в жизни пригодится, везде. Нам говорят, неа. Почему? А потому что есть установка принимать из конкретного предприятия конкретную модель, которая внесена в реестр, но мы говорим, она же хуже, она сделана из непонятного чего, она стоит дороже. Там говорит, а не важно, что она стоит дороже. Это из бюджета деньги выделены, и нас обязали это применять. Да, они не впитывают, да, они не такого потребления, да, не такое видео, они не гигиенические, они то все. Но а это проплачено из бюджета. Я начинаю копать дальше и выясняю следующий момент, что откуда-то с Запада, сейчас конкретно страну не указываю, с каких-то левых производств, которые в Евросоюз не допускают, которые делаются чуть ли там не на коленках, на грязных вот этих вонючих фабриках, чуть ли там не подпольных, какие-то там высокопоставленные шишки заключили договор, что сюда ввозят под видом сырья вот это все. Причем ввозят как? В вакуумный пакет засовывают, и вот куб становится там размером вот, ну так, сантиметров там 30 на 50, ну там условно там, да? И в декларации пишет «сырье». То есть не готовое, а сырье. И потом на каком-то, опять же, маленьком предприятии распаковывается этот пакет, разравнивается вот все, что там было смято, укладывается в красивые упаковки, разводится по магазинам, разводится по госпиталям, разводится еще куда-то, еще куда-то, еще куда-то. Я говорю, а интерес-то какой? Он говорит, да дело в том, что с каждого изделия, маленького изделия, тот, кто вот этим всем делом, ну, руководил, кто давал добро, получает примерно 4 рубля. Всего-навсего. 4 рубля. Но этого каждый день проходит несколько фур. В Россию заводится несколько фур. Этого наименования, несколько фур. Этого наименования и так далее. Я спрашиваю, а нормально, что мы от врагов берем? Нормально, что мы врагам деньги платим вместо того, чтобы вот здесь, ну, в каком-то регионе или в нескольких регионах поддержать это производство? Да пускай оттуда будут капать вам деньги. Да фиг бы с вами. Ну, пускай оттуда капают деньги, но это наши руки, это наше производство, это наше сырье, это хорошее качество, это чистота. Разведение плечами, говорит, ну, у них просто связи, они просто договорились, так проще. Так проще. Невзирая на то, что нет чистоты, невзирая на то, что это там не зря то, что врагам платят и так далее, не зря то, что нет импортозамещения, так проще. Вот это все ложь. Вот это все ложь, переходящая в кривду. Это все, что нас приводит, в конце концов, к разорению, в конечном итоге к уничтожению. А мы вместо того, чтобы сделать что-то свое, говорим, нам не дадут, нам не позволят, а что от нас зависит? Вот до тех пор, пока мы будем говорить это, мы будем в состоянии рабов, и от нас точно ничего не будет зависеть. И нас будет, как рабов, лишних рабов, уничтожать, замещая на нашей территории нас другими народами. Вот такая ситуация. Поэтому теперь, возвращаясь к сути, я предлагаю понять, что мы не рабы, что мы человеки. Мы здесь рожденные наследники наших великомудрых предков, которые создали эту огромнейшую державу когда-то, которые сложили все вместе. И поэтому негоже нам быть свиньями подзаборными. И начинать хрюкать только потому, что нас кто-то называет рабами либо свиньями. А для того, чтобы нам не быть свиньями, а быть человеком, нужно по-человечески мыслить. Нужно уйти от лжи и начинать создавать свои производства, народные, начиная от производства самого простого и заканчивая крупными производствами в нашей единой большой сети. Примеров тому в мире огромное количество. Они есть. Если вы о них не знаете, это ваши проблемы. Но другого варианта я не вижу. Нас ломают через экономику. Нам внедряют чужое, потому что экономика поддерживает это чужое. Если у нас не будет своей экономической основы, то у нас и не будет своей казны, через которую мы сможем поддерживать свою культуру, образование, досуг, здраву и свою защиту проявлять. Вот это надо сейчас каждому понять. От каждого из нас зависит будущее каждого из нас, наших семей, наших детей, нашей страны. Если вы не считаете так, то в этом случае не хлюпайте здесь носами. Я не пытаюсь с вами разговаривать с теми, кто хлюпает. Я вас просто буду банить за ваши высказывания, что от нас ничего не зависит. Потому что время хрюкающих свиней и рабов прошло. Мы стоим на острие лезвия, бритвы. Либо туда, либо сюда, либо прямо. Все. Вот эти вот разглагольствования «от нас ничего не зависит», рабское такое, меня не устраивает. И я не хочу с рабами разговаривать. Давайте двигаться дальше в честности, в правде, отбросив в сторону ложь. Да, Лёш, здорово. Ну, вот после того твоего дополнения, я вообще не знаю, какие еще нужны факты, аргументы, понимание того, к чему все это приводит и в каком пространстве лжи мы согласились жить, и как это изводит и нас, народ, и то качество жизни, которое мы, привыкая, думаем, что это единственно возможный вариант. И действительно очень важно здесь, прежде всего, научиться развлечению, понимать, что есть что, откуда ноги растут, и какова основная мотивация того, что нам внедряет сознание. Вот когда мы начнем это понимать, то, что против человека и его человечности, сразу, само собой, будет просто отсеиваться. Вот даже приведу пример, когда мне пришлось много работать над собой, и причем по таким серьезным программам. А вот эти автопилоты программ, они же в каждом из нас сидят в подсознании. И это же не только, ну, как бы, какая-то формулировка слов. Это энергия нашего внимания, которая течет к их проявленной, так сказать, якобы жизненности. И вот, когда вот из-под плинтуса лезет какая-то таракан из прошлого, да, а ты так на него ясно посмотрел, что ему сразу доходит, что ты его обслуживать не будешь, ни в какой степени не будешь его обслуживать. И поэтому он исчезает, просто исчезает. Вот. Это вот такая, так сказать, удивительное свойство природы человека. А примеров, о которых ты говорил, их действительно очень много. Ну, хотя бы самый известный пример той же самой Индии, да, когда вся нация осознала, что есть что. И интересно то, что в Индии, к примеру, до сих пор существует глубочайшее уважение и статус к мудрецам. Именно к мудрецам, которые помогают народу многие вещи осознать и служить как бы путеводным вектором. И когда к ним обратился лидер нации о том, что давайте просто не будем ничего английского брать и покупать. И так оно и случилось. И когда на этом пространстве, на этой, так сказать, территории рынка вам ничего не обламывается, что вы будете делать? Да уйдете просто-напросто. Вот и все. И точно так же можно в каждом мгновении, где присутствует эта лжость, внутренний зарок, не участвовать в этом, потому что это разрушает все, абсолютно все, до самого основания. И находить способы именно от смекалистости нашего народа, те, которые не будут это все развивать. Все очень-очень просто. Ну, так вот где-то. Ну что ж, благодарю тебя за интересный разговор. Благодарю всех, кто с нами мыслительно, душевно находится, кто нас поддерживает, потому что все, что мы делаем вместе, идет на пользу всем нам. На сими с вами прощаюсь, желаю добра, до новых встреч, увидимся и услышимся. Быть добру!